Марина Цветаева. Каменный ангел. Картина пятая. Кольцо. Логово Амура. Каменные стены пещеры, увешанные трофеями любовной и иной охоты. Так вперемешку сердца, пронзенные стрелой, шкуры зверей, охотничьи ножи, флейты над входом, как родословное дерево, оленьи рога, в углу страшная голова вепря, от грубейшего до резного, игрушечного. Перья никем не виданных птиц, маски и полумаски. Каменная берлога рока и убиральная красавица. На полу, на медвежьей шкуре, в одежде придворного охотника, запрокинув руки за прекрасную, как солнце, голову, спит Амур. Входит герцогиня, 20 лет. Темная красавица, черная парчевая роба, колом от позолоты. Герцогиня, упираясь кончиком пальца в грудь Амуру. «Охотник, спите?» «Амур, герцогиня, вы здесь, одна в ночи без свиты!» Хочет встать. Герцогиня нежно и властно укладывает его на прежнее место. «Герцогиня, а ты знаешь, что гордыня — одна услада быть разбитой, что крепости мечта быть взятой, что избранная мечта быть сотой по счету, от весны 20-й не охраняет сан высокий. Амур, как герцог?» Герцогиня. До 7-го поту зевает, но верны друг другу. Вся разница. Супруг в охоту влюблен, в охотника супруга. Амур, я вас люблю. Несносна сама себе без вас. В отлучке супруг. Лукаво. А я у старой крестной ночую нынче. Смеется. Амур, уже окончательно войдя в роль. «Дайте ручку!» Голос Авроры. «Спи, сыночек, спи, сынок, спи, стрелочек, ангелок, как челнок твоя лежанка!» Герцогиня. «Кто это поет?» Амур. «Служанка!» Герцогиня. «Смазливенькая!» Амур. «Да, мила, мила, вернее сказать, была!» Мила, любовь не в меру рубит, как топором. Не в меру любит. Герцогиня. Кого баюкает? Амур. Сынка. Герцогиня. Чьего? Амур. Немало у щенка отцов, но и щенят изрядно у каждого отца. Герцогиня. Наглядно. Голос Авроры. Снова явственней. Спи, сыночек, спи, сынок. Твой отец лихой стрелок. Мало в темных рощах дичи, целый мир ему добыча. Насмерть ранит сердца, будь добрее отца. Спи, сынок, сыночек, слушай. Убивать живую душу нет греха, тяжелей. Юных женщин жалей. Не бери ты лук и стрелы, вырастай ты, ангел белый. И в блаженном раю вспомни матерь свою. Герцогиня, вставая. Ребята, тряпки, люльки, соски, прекрасным радостям отцовским предоставляю вас. Амур капризно. Куда? Герцогиня. Прощай, Амур. Я не горда, но все ж, блюдя обычаи предков. Амур уже влюбленно. Богиня. Герцогиня. Не приму объедков. Прощайте. Брезгливо обходит брошенную на полу розу. Амур. Я до гроба ваш, герцогиня. Прошла сиятельная блажь у выхода. Прощайте. Амур, герцогиня, поздно шутить. Настигает ее, заключает в объятия. Герцогиня, пусти. Амур, не жить нам розно. Смотрите, я плохой шутник. Послушайте на краткий миг, сокройте звездный лик. Открывает потайную дверку. Герцогиня, полусмеясь. Апостол. Амур. За дверью сей. Герцогиня, уже спрятанная. Считаю до 100. Амур. Аврора! Через некоторое время явление Авроры. Дитя стало женщиной, счастливая, несчастной. Тон прежней Авроры. Аврора, господин. Амур с лицемерной ласковостью. Опять не спишь, голубка. Аврора, милый, мать такой бессонницей за ночи другие платит. Спит сыночек. Амур, иди и ляг. Аврора, как два крыла сложил ручонки. Я спала часочек. Амур взрывом. Святость, бледность, милость, как призрак. Что ж тебе приснилось? Аврора, поломанное, как всегда, крыло и темная вода. Амур развязно. Аврора, нынче ж ночью безделицу прошу на память. Так, ленточку, кольцо на палец. Играет ее колечком. Готовь мне жирного тельца. Аврора. Но ты ведь знаешь, что кольца никак не снять мне. Амур. Мигом сдернем. Давай-ка руку. Аврора. Палец с корнем скорее вырвешь. Амур работает над кольцом. Аврора кривится от боли. Амур. Ну-ка. Ух. Тень. Привиденье. Черный дух. Злодейка. Ведьма. Аврора. Милый, милый, ты пахнешь кровью. Амур. Ты могилой пропахла. Аврора. Ради всех святых разбудишь сына. Амур. Твой жених сам князь полночный. Аврора. Милый, сжалься. Амур. Уж знаем мы, с какого пальца такие кольца. Кто во мгле твой ангел об одном крыле? Вон! Топает ногами, доигрался до настоящей ярости. Аврора, сына пощади. Амур, ублюдка, в мешок и в воду. Аврора, бог рассудка тебя лишил. Амур, черт в люльке. Аврора, ложь, на ангела похож. Амур, похож на ангела? Вон, или с мосту, обоих. Герцогиня за дверкой. Досчитала до ста. Прощайте. Амур. От влюбленных дур лоб заболел. Герцогиня, входя. Амур. Аврора, уходя. Амур. Занавес.